Глава 48. Гурьевск. Наши дни. Заявление Лизы застало Игоря врасплох. Сев на скамейку на набережной и наблюдая, как молодая мать с ребенком лет 3 кормит уток, он положил подбородок на руки и задумался. О том, чтобы возвратить деньги Лизе или жениться на ней, не было и речи. Но что же делать? Темные мысли, гнездившиеся в голове, снова вылезли наружу. Он вспомнил, что не возражал, когда Парамонов предупредил его. Французов придется убить. Игорь не отдавал себе отчет, что тогда переступил черту, отделявшую добро от зла. Оказался на стороне темных сил, и теперь убийство не казалось ему чем-то из ряда вон выходящим. Если Лиза будет противиться, ее необходимо убить. А она будет противиться, потому что не хочет его потерять. Значит, еще одного разговора не получится. Но как избавиться от нее, чтобы на него не упало подозрение? Прежде всего, необходимо выехать из отеля сегодня, как она и хотела. У них одна сумка на двоих, и администратор не поймет, чья она. Если Мария спросит, куда делась женщина, можно смело сказать, что он дал ей деньги, и она вернулась в родной город. Но как? Как убить ее? Тяжело поднявшись, летчик пошел по набережной с завистью, глядя на молодые парочки, безмятежно гулявшие вдоль реки. Он дошел до конца набережной, река ныряла в лесок, и Борисов продолжал идти по ее берегу. Тут и там попадались импровизированные пляжи, совсем не заполненные в будний день, и были совершенно безлюдные места. И Игорю в голову пришла идея завести ее на такой пляж и утопить. Он предложит ей искупаться, а сам подкрадется сзади и ударит по голове. Женщина упадет в воду и захлебнется, а потом он привяжет камень к ее ноге и постарается оттащить на глубину. Если ее когда-нибудь найдут, труп трудно будет опознать. Уж Игорь постарается не оставить никаких улик, никаких намеков на ее личность. Вряд ли кто-то станет искать бедняжку, ведь она одна, как перст. Под ногой летчика треснул сухой сучок, и Игорь поднял его и постучал им по руке, словно проверяя крепость. Нужно найти такую же палку, спрятать где-нибудь под деревом, или лучше ударить ее камнем. Он еще подумает об этом по дороге. Борисов резко развернулся и пошел обратно, не заметив, как Чернецов следует за ним по пятам. Андрей понял, что затевает Игорь, и решил не спускать с него глаз, чтобы не дать ему лишить женщину жизни.